Бриджида. Дверь с грохотом врезается в стену, и я подпрыгиваю от неожиданности, сильнее прижимая трясущие колени к груди. «Парни, спокойно!» — ехидно протягивает Яор. Этот идиот даже на смертном одре шутит. «Как видите, я не в форме, сопротивляться не буду». Но приторно-сладкую речь блондина сменяет оглушительный треск. Успокаивает одно, что этот треск не его костей, по всей видимости, мебели, в которую он улетел. Успокаивает одно, что этот треск не его костей, а по всей видимости мебели, в которую он улетел. Медленно отодвигаю дверцу, оснащенную роликами в сторону, открывая себе небольшой обзор, но увиденная картина гулкой болью стеняется все внутренности. Явор лежит в обломках тумбы, но сдаваться он явно не собирается, предпринимая попытку подняться. Всплеск адреналина затмевает рассудок, и я уже собираюсь ринуться ему на помощь. Но его угрожающие слова, подобно яркой вспышке, всплывают в голове и обездвиживают меня. «Картер просил тебя упаковать?» Неприятно разносится по комнате гадкий мужской голос, окончательно выбивая из моей головы глупые мысли о побеге из шкафа. «И часто вы у него отсасываете?» Явор едва не рычит, поднимаясь на ноги. «Ваш хозяин хорошо с вами обращается». Вот и специально дразнит этих псов. Жаль, что узкий обзор не позволяет рассмотреть лица нападающих. Зато довольную физиономию блондина я вижу прекрасно. Псих. Он же только распаляет этих бандитов. «Ты первый сегодня ему отсосешь, а потом нам расскажешь, какие вкусные яйца у нашего хозяина». Чеканит мерзкий бандит и злорадный хохот. Разряжает напряженный воздух, подобно взрыву. Явор хватает ножку от тумбы, но не успев атаковать противника, уворачивается от встречного удара. Потеряв равновесие, он падает обратно в деревянные обломки. Я зажмуриваюсь, не в силах наблюдать его неудачное приземление, когда, открывая глаза, сразу же жалею об этом. Потому что сокрушительный удар ногой приходится ему прямо под живот. Я тут же откидываюсь назад и закрываю уши, чтобы не слышать, как его избивают. Но эти глухие звуки будто застревают в моей голове, судорожно запуская пальцы в волосы и сжимая их в кулаки до колкой рези, не желая ни слышать, ни видеть, ни чувствовать. Сердцебиение учащается и становится трудно дышать в этой тесноте, но все происходящее вызывает во мне панику и ужас. Эти козлы прекращают показательную экзекуцию, а по фоновому шуму я догадываюсь, что они поднимают Явора и волокут из комнаты, сопровождая это действие противными насмешками. Постепенно они стихают, и в образовавшейся тишине растворяются приглушенные стоны Явора, но вылезать из укрытия как-то не спешу. Не знаю, сколько времени я здесь провела, но ноги настолько затекли, что уже не чувствую их. А в ушах до сих пор гулким звоном стоят тупые удары по нему. Второй раз за ночь он попадает в передрягу, даже не хочу представлять, что Явор испытывает сейчас. И вообще, жив ли мой белобрысый демон? От таких мыслей я закусываю руку и сжимаю зубы до острой боли. Идиотка. Я ведь даже ничего о нем не знаю, но упорно прыгаю в кровать к незнакомцу, к любимому незнакомцу. Не понимаю, что так затмило мой мозг, но я патологически доверяю ему, хотя Явор ни разу не давал для этого повода. Парадокс, глупость. Но он необходим мне. «Дома кто-нибудь есть?» Внезапно раздавшийся мужской голос заставляет меня врасплох, и я сильнее вжимаюсь в стенку шкафа. Сейчас бы мне не помешал проход в Нарнию. Тяжелые шаги приближаются, и мое сердце вновь ухает в груди, сминаясь нервный ком. В комнату кто-то заходит, тихий скрип паркета. Под ботинками неприятно отзывается где-то внутри меня. Я быстро натягиваю на себя какой-то балахон, но уловив знакомый запах, зарываюсь носом в кофту, жадно вдыхая его. Ментол и сигаретный дым. Мой Явор. «Здесь есть кто?» Громкий баритон вырывает меня из минутного помутнения, слегка отодвинув дверцу, я выглядываю щелочку. Когда замечаю полицейскую форму, лавина облегчения накрывает меня с головой, и действуя абсолютно безотчетно, я шумно выпрыгиваю из шкафа и привлекаю к себе внимание копа. Мужчина, видимо, по инерции перемещает руку на коробку с пистолетом, но, увидев меня, оставляет оружие на месте. «Что вы здесь делаете?» Меряет меня скептическим взглядом. Я переминаюсь ноги на ноги, нервная, оттягивая низ кофты и не представляю, что ему сказать. Я даже не знаю, можно ли говорить о том, что здесь произошло. «Идиотка! Конечно, можно! Даже нужно, ведь Явору сейчас нужна помощь!» «Мисс?» Более требовательно повторяет он. Мы просто лежали, как вдруг дверь начал кто-то ломиться. Судорожно приглаживаю волосы. А потом, от неприятных воспоминаний, я закусываю изнутри щеку до металлического привкуса во рту. Был выстрел. не выдерживая, прикрывая лицо ладонями, чтобы скрыть свои слезы. Они избили его и забрали. Вы видели, кто это был? Оживляясь, спрашиваясь, коп, вытерев заплаканное лицо, я всхлипываю, неуверенно поднимая глаза, но, столкнувшись с его строгим взглядом, тут же опуская их в пол. Вы должны рассказать мне все, что видели. От этого сейчас многое зависит, в том числе и жизнь Явора. Вы можете описать тех, кто его избил? Закусывая губы, отрицательно качая головой. Явор спрятал меня в шкафу, он сказал ни при каких обстоятельствах не высовываться. В доме есть еще кто-нибудь? Как ни в чем не бывало, продолжает офицер засыпать меня раздражающими вопросами. Не знаю. Обнимая себя за плечи, желая сжаться в комок, в одном балахоне, чувствуя себя некомфортно перед посторонним взрослым мужчиной, хотя он даже не пытается смутить меня. Я не вылезала из шкафа, мне было страшно. Ваше имя и фамилия? Интересуется, доставая блокнот и ручку. Бриджида Висконти. Он устремляет на меня озадаченный взгляд. Имеете ли вы отношение к ректору Колумбийского университета? Да, я его дочь. Встрепенувшись, не совсем понимаю, зачем ему эта информация. А почему вы спросили? Насколько мне известно, у них с Явором были непростые отношения. Вы думаете, это сделал мой отец? Вы с ума сошли? Я попрошу вас успокоиться. Мы рассмотрим все варианты того, кто может быть причастен к этому. Удивленно раскрываю рот и шумно выдыхаю. Ну, непостижимо. Мой отец сейчас в Италии. Грубо парирую я. Мисс, успокойтесь. Пока можете отправляться домой, но будьте готовы, что в ближайшее время с вами свяжется полиция. Меня начинает злить эта ситуация. Сначала он намекает, что к этому переполоху имеет отношение мой отец, а теперь хочет просто отправить меня домой, даже не представив активных действий в поиску Явора. Этот коф вообще спокоен, как удав. Поиск, боже, у него же этот чертов датчик. Подождите, а как же браслет на ноге? Неужели вы не можете отследить его? Я думаю, мисс, вы задаете те вопросы, которые вас не касаются. Строго осекает меня. А мне кажется, что очень даже касаются. Вместо испуганной девочки его просыпается сумасшедшая истеричка. И пока я не найду Явора, домой не отправлюсь. А сейчас мне нужно переодеться, не могли бы вы выйти? Полицейский поднимает недоумение брови и неодобрительно, покачав головой, покидает комнату. Сама удивляясь своей агрессивности, но напряженные нервы играют на аккордах души, выворачивая меня наизнанку. Сегодняшняя ночь подобна стихийному бедствию. Только вот за какие грехи я это заслужила? Мои истерические припадки сейчас не к месту. Нужно успокоиться и вернуть себе рациональное мышление. Я нахожу спортивки Явора и запрыгиваю в них. Правда, в совокупности с туфлями будет тот еще видок. Нужно найти шерифа, ведь теперь моя очередь завалить его вопросами. «Эй, вы еще тут?» Выглядываю из комнаты и натыкаю взглядом на кровавые пятна. Перед глазами снова возникает избитый Явор, отчего тело пронзает ощутимой дрожью. Непрошенные мысли начинают истязать меня по новой, пока я продолжаю поиски полицейского, мое внимание привлекают приглушенные стоны. Ноги словно прирастают к полу. И все движения даются мне с трудом, ведь, следовательно, звук мучительных воплей нет никакого желания. Предчувствие опасности и тревожности оседает внутри, стесняя измученное сердце в груди. «Сэр!» Зову, спускаясь по лестнице на первый этаж и продолжая свои поиски. С каждым шагом гулкие мычания становятся ближе, следуя абсурдной логике, я все же с опаской, но шагаю на них. Не сразу осмеливаясь открыть дверь и выдохнув, протягивая дрожащую руку и берусь за винтажную ручку, аккуратно отворяя ее. Осторожно заглядываю в кабинет, здесь достаточно просторно и уютно. На ватных ногах прохожу внутрь, неожиданно грудной рык пугает меня и отшатываюсь назад, болезненно ударяясь о дверной косяк. Передо мной лежит связанный мужчина с кляпом во рту, он сильно избит. В шоке обхватываю свое лицо ладонями, но осознав, что ему нужна помощь, опускаюсь перед ним на колени и вытаскиваю из окровавленного рта скрученную тряпку. Незнакомец медленно разминает свои челюсти, издавая гортанные хрипы. «Нож!» Тяжелый сиплый голос мужчины заставляет вновь меня вздрогнуть, пока он дергает голову в сторону стола. «В первом ящике!» произносит он, шумно сглатывая. Судорожно киваю и тянусь к тумбе, выудив из ящика тесак, трясущимися руками перерезая плотный жгут, и замечаю, как огрубевшая кожа на запястьях меняет оттенок. Незнакомец медленно растирает их, издавая свистящие шипения. Окончательно избавившись от веревок, он неспешно присаживается, опираясь спиной о стену. «Открой шкаф и подай бутылку». Складывается впечатление, что он отдает распоряжение, но, видя его состояние, я все же проявляю сочувствие и понимание. Подаю мужчине тару с янтарной жидкостью, он мгновение присасывается к горошку, жадно поглощая содержимое, да так, что по краям рта стекают капли, застревая в густой щетине. Оторвавшись от бутылки, он шумно выдыхает и облизывает губы. «Ты вообще кто такая? Откуда здесь?» «Подруга Явора». Едва выдавливаю себя и смущение, опуская глаза, ощущая, как щеки заливает румянец. Мужчина смотрит слишком пристально, и мне становится очень некомфортно. «Тяжелые деньки, Рамо!» Внезапно раздается насмешливый голос полицейского, заставляет меня обернуться. «Как видишь, я опять строю!» — скалится мужчина. «Некогда нам шутить, вызывай бригаду, Климбу!» Коп изумленно вскидывает брови, но выполняет просьбу, поднеся к рту рацию. «Патрульная 10-я авеню, клуб Лимб!» Он засовывает передатчик обратно в чехол. «Ублюдки, видимо, поставили магнит на браслет Явора. Геолокация отключена». «Не удивлен. Картам в этом деле профи, сучий потрох. Но вот его шавки, к счастью, не так обременены интеллектом и слишком болтливы». Мужчина поднимается, стискивая зубы до улавливаемого скрипа. Меняя вертикальное положение, уверенно стоя на ногах, он достает из ящика оружие, стремительно выходит из кабинета, а вслед за ним и полицейский. «Я поеду с вами!» Требовательно выкрикиваю им в спину и торопливо шагаю следом. «Девочка, езжай домой, это тебе не любовная драма!» Иронично фыркает коп. «Мне нужно поехать, прошу вас, я обещаю сидеть тихо! Я совершенно одна в этом городе, мне страшно возвращаться домой. А если со мной что-то случится? Вдруг эти люди следят теперь и за мной, что тогда?» Таратурю безумолку в надежде, что мои слова вразумят мужчины. «Рэй, пусть едет, а тот ее дребезжание, голова раскалывается еще больше!» Коп открывает заднюю дверь и молча просверливает меня негодующим взглядом. Я поспешно забираюсь в патрульную машину, пока он не передумал. Кусать локти в четырех стенах и накручивать себя в полном одиночестве? Нет уж, спасибо. Моя и без того искалеченная психика держится на хрупкой нити. Если бы только папа узнал обо всем этом, думаю, я бы первым же рейсом вылетела в Италию. По такие мысли закрываю глаза и устало откидываюсь на спину, а иногда открываю их. Мы уже подъезжаем к стильному зданию с кричащим названием «Лимб». На улице светает, выпуклые буквы переливаются в первых лучах солнца. Мужчина первый вырывается из машины и направляется внутрь. Я открываю дверь и тоже собираюсь выйти. Но полицейский, незаметно оказавшийся на улице раньше меня, заступает мне дорогу. «Бриджида, там может быть опасно, поэтому придется подождать здесь. Проблемы мне не нужны». «Я не подросток, у меня есть право выбора. Я не оста...» Гулкие звуки выстрелов долетают до нас приглушенными отголосками здания. Коп резко бросается в клуб, сломя голову, заскакивая в приоткрытые двери по пути, что-то крича в рацию. Мой энтузиазм немного угасает, но я все равно медленно вылетаю из машины и направляюсь внутрь. В темноте практически ничего не видно, поэтому замираю, не решаясь идти дальше. Однако в следующую секунду в длинном коридоре загорается приглушенный свет. Переборов свой страх, все же погружаясь в лабиринт, которому, кажется, нет конца. Мрачный антураж лишь усиливается в зеркальной бесконечности. Торопливо маневрирую в нем и оказываюсь в небольшой отдельной зоне, освещенной тускло-красными лампами. Но шум приближающихся шагов заставляет меня вздрогнуть и, обернувшись, я сильно отшатываюсь в сторону, дабы не столкнуться с грузным мужчиной, который едва не сносит меня с ног. Новая сеть громких выстрелов, сменяющаяся детским плачем, доносится до меня гулким эхом. «Дети?» «Нет, я, наверное, уже умом тронулась». Нервно сглатывая образовавшийся ком, следуя на пугающие звуки. Я пребываю в состоянии эффекта, зрение атрофировалось, словно на глазах надетой шоры. Не до конца придя в себя, запинаюсь обо что-то объемное и мягко, и в одно мгновение приземляюсь, шмаля на пол. Едва успеваю выставить перед собой ладони, издаю мучительный стон и аккуратно присаживаюсь, растирая ушибленные места. Только вот когда вижу перед собой причину падения, горло мучительно сжимается, будто шею сковывают невидимые тиски, перебирая мое дыхание. Огромное мужское тело неподвижно лежит на полу, а его одежда медленно пропитывается кровью. Красная жидкость, вытекая из-под застылой туши, подобно тягучей жиже, образует неровную кляксу. Я судорожно отползаю назад и жадно хватаю воздух, чтобы сдерживать рвотный позыв. Хочу домой. Хочу забыть весь этот ужас, как страстный сон. Детский крик вырывает меня из оцепенения, и я в один миг поднимаюсь на дрожащие ноги и устремляюсь прочь. Только мой кошмар на этом не заканчивается. Следующая картина полностью обездвиживает меня. На полу лежит еще два тела, и рядом с ними такие же растекшиеся лужи крови. Делаю нервный вздох, переводя взгляд, и тут же острая резь пронзает в самые ребра. Явор прижимает к себе ту самую блондинку и покрывает ее лицо поцелуями. Твердая почва уходит из-под ног, и я едва удерживаю себя в вертикальном положении, хватаюсь за стену и бессильно наблюдаю за происходящим. В ушах стоит такой звон, что голову буквально распирает от пульсирующей боли. Мужчина, которому я помогала в доме, подбегает к ним и начинает нащупывать пульс у девушки, а после вырывает ее из объятий Явора и стремительно направляется в мою сторону. Я постепенно скрываюсь за стеной и пару минут стою неподвижной фигурой, пытаясь просто дышать, но в груди все настолько сжато, что это дается мне с огромным трудом. На глаза наворачиваются предательские слезы, а в горле образуется едкий ком, который стремительно растает, обжигая меня изнутри. Словно в глотку водили раскаленное копье. Бьюсь затылком о стену. Меня разъедает невыносимое чувство ревности. До безумия больно осознавать, что он принадлежит другой. Я не хочу делить его ни с кем. Душу сдавливает и выворачивает наизнанку от того, что наши чувства не взаимны. Неужели все, что было между нами, для него ничего не значит? Кто я в действительности для него? Просто девочка для плотских утех? Игрушка? Тяжелая пустота вытесняет все светлые эмоции из груди, словно я теряю себя, а тревожная неизвестность оттесняет мой затуманенный рассудок на самый крайний отчаяние. И меня пугает то, что это раздирающее чувство не отпускает. Еще сегодня я видел в нем целый мир, свой мир, а сейчас он разрушен. Остаются только жалкие обломки, будто меня перекорежило от разрушительного стихийного бедствия. Из мучительного ступора меня вырывает пронзительный детский рой. Безучастно, отталкиваясь от стены и подняв опустошенный взгляд, замираю в дверях, когда вижу Явора. Как же я хочу обнять его и забыть все произошедшее, но жгучая ревность разрывается во мне, как ядовитая паутина, порождая коктейль ужасных эмоций. Слепую ненависть, злость и разочарование, которые обязательно приведут к неблагоприятным последствиям. Конечно, я рада, что он жив. Однако удушливая атмосфера сдавливает мои легкие, и я не могу испытывать долгожданное облегчение, а горечь от разочарования только нагнетает неизбежное разрушение. «Посмотри!» Женщина разворачивает ему ребенка. «Белоснежный малыш! Твоя маленькая копия, Явор!» От этих слов мое тело пронизывает мелкая дрожь. «У него есть ребенок!» Дыхание учащается. «Эс, ты, блядь, издеваешься? Ну какой из меня отец?» Явор переходит на повышенный тон, и все его жесты буквально кричат о растущем раздражении. Но когда он переводит взор на ребенка, его лицо меняется день неузнаваемости. «Неужели ты пожелаешь ему своей участи?» Пытается вразумить Явора женщина, мягко покачивая младенца на руках. Но он словно не слышит ее, потому что впивается в меня своими бесовскими глазами. Она замечает его отстраненный взгляд и замолкает, оборачиваясь в мою сторону.